Глава 12. Готовые фразы для гармоничного общения. Часто родители просто не знают, как общаться с ребенком, какие фразы использовать, чтобы выразить поддержку, любовь и принятие. Использование нужных фраз и слов неизбежно приведет к изменению поведения ребенка, к улучшению отношений и поможет сохранить доверие. 5 фраз о принятии. Ты имеешь право совершать ошибки, это нормально, это твой опыт. Тебе не нужно быть идеальным, ты и так хорош. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. Я благодарна за то, что ты именно такой. Я рада тебе. 5 фраз поддержки. Я тебя понимаю. Что бы ни случилось, я всегда тебе помогу. Ты имеешь право на любые чувства. Я уважаю твой выбор. Ты всегда можешь попросить моей поддержки. 5 фраз о безусловной любви. Я люблю тебя. Я горжусь тобой. Я люблю тебя любого, и послушного, и капризного, и с двойками, и с пятерками, просто за то, что ты у меня есть. Я никогда не перестану тебя любить. Я счастлива, что ты у меня есть. 5 фраз, чтобы выразить сочувствие. Ты злишься, огорчен, грустен, обиделся, боишься. Я тебя понимаю. Мне знакомы твои чувства, я с тобой. Ты можешь мне рассказать, что тебя беспокоит? Я выслушаю. Я на твоей стороне. Помоги мне тебя понять. Да, это очень важно.